«Я думаю, что Марка убили». Ответ Сэма заставил ее содрогнуться. «Я тоже так думаю». «Я должна знать, что случилось. Ты мне поможешь?» «Думаю, это не стоит обсуждать по телефону», — ответил он нарочито небрежным тоном. «Я понимаю. Почему бы не встретиться сегодня вечером? Поужинаем у меня». «Согласна». «В 7?» «Я приеду», — пообещала Келли и, спрятав телефон, пробормотала. «Что ж, значит, сегодня я, скорее всего, получу кое-какие ответы. А пока ты будешь их получать, я слетаю в Берлин и поговорю с людьми, работавшими с Францем в Вербрюгге». Келли ничего не ответила. «Что случилось?» — забеспокоилась Даяна. «Ничего, просто мы были такой слаженной командой. Страшно подумать, что мы расстаемся. Почему бы не поехать в Париж вместе, а потом...» «Мы не расстаемся», — утешила Даяна. «Позвони мне после разговора с Сэмом. Мы можем встретиться в Берлине. Кто знает, возможно, к тому времени я получу какую-то информацию. У нас есть сотовые. Будем постоянно перезваниваться. Мне не терпится услышать, что ты узнаешь сегодня». До Парижа они добрались без происшествий. Однако Даяна продолжала поглядывать в зеркальце заднего обзора. «Ситроэна не видно. Все-таки мы сумели от него оторваться. Куда тебя подвезти?» Келли посмотрела в окно. Они приближались к площади Согласия. «Даяна, высади меня здесь, а сама поезжай в аэропорт. Там сдашь машину и вылетишь в Берлин. Я вполне могу взять такси». «Уверена?» «Абсолютно». «Будь поосторожнее. И ты тоже». Через 2 минуты Келли уже сидела в такси. Скорее бы добраться до дома. Увидеть Энджел, поговорить с Филиппом, а вечером потолковать по душам с Сэмом. Наконец машина подкатила к подъезду, и Келли с облегчением вздохнула. Сейчас поднимется к себе. Дверь открыл швейцар. Келли подняла глаза, чтобы поздороваться, и изумленно приоткрыла рот. Перед ней стоял совершенно незнакомый человек. «Добрый день, мадам». «Добрый день. А где Мартин?» «Мартин здесь больше не работает. Уволился». «О, какая жалость!» — растерянно произнесла Келли. «Пожалуйста, мадам, позвольте мне представиться. Я Жером Мало». Келли кивнула и вошла в вестибюль. За стойкой консьержа рядом с Николь Парадис стоял высокий худой мужчина. «Добрый день, мадам Харрис. Мы вас ждали. Я Альфонс Жируа, новый управляющий». Келли ошеломленно огляделась. «А где Филипп Сандер?» «А, Филипп и его семья переехали куда-то в Испанию». Он пожал плечами. Подвернулось какое-то выгодное дельце. Впервые за все это время Келли стала не по себе. «А их дочь уехала с ними?» «Кстати, я уже говорил, что мою дочь приняли в Сорбонну. Наконец-то ее мечта исполнилась!» «Когда же они уехали?» — спросила Келли, стараясь не выдать охватившей ее тревоги. «Несколько дней назад, но, пожалуйста, мадам, не расстраивайтесь, для волнения нет причин. Мы постараемся заботиться о вас так же преданно, как месье Сандер. Ваша квартира вас ждет». И тут Николь, до сих пор молчавшая, заговорила. «Добро пожаловать домой, мадам». Только вот ее глаза выдавали неподдельный страх. «А где Энджел?» «О, ваша маленькая собачка!» «Филипп взял ее с собой». Келли из последних сил боролась с нараставшей волной паники. Дышать становилось все труднее. «Мадам угодно подняться наверх? Мы приготовили ей маленький сюрприз». «Это уж точно. И сюрприз вовсе не маленький. Что же делать?» «Минутку, я забыла кое-что взять». И прежде чем Жируа успела помниться, Келли выскочила из двери и помчалась по улице. Жируа ринулся к выходу, едва не сбив с ног нерасторопного Мало. Оба стояли на тротуаре, растерянно провожая глазами садившуюся в такси Келли. «Господи, что же они сделали с Филиппом, его семьей и Энджел?» — пробормотала она. «Куда, мадам?» «Вперед!» — коротко приказала пассажирка. «Ничего. Сегодня она узнает правду. А пока нужно убить 4 часа». Сэм Мидоуз, прижимая трубку к уху, почтительно кивал. «Да, понимаю, насколько это важно. Все будет сделано, сэр. Через несколько минут она должна прийти сюда». «Конечно. Я уже нанял надежного человека, который избавится от тела. Спасибо». «Вы очень щедры, мистер Кингсли». Мидоуз положил трубку и снова взглянул на часы. Его гостья должна вот-вот появиться.